9. Территория США. Штат Техас. Хьюстон. Владение клана Мормонт. Центр города. Ресторан при отеле «Хилтон». Она сидела за дальним столиком, рассеянным взглядом рассматривая меню. Красивая, подтянутая, с хорошей фигурой и ухоженной внешностью, она олицетворяла собой понятие «бизнес-леди». Замерший рядом официант был готов ловить любое слово, подчеркнуто выражая крайнюю степень уважения. Сидящие по соседству мужчины изредка бросали в ее сторону заинтересованные взгляды, но, натыкаясь на холодную стену отчуждения, разочарованно отворачивались. Женщина знала, что производило впечатление, но не была в настроении для общения. К тому же она следила за собой, регулярно ходила в фитнес-центр и правильно питалась не для того, чтобы очаровать случайных мужланов, приехавших в город в командировку в поисках приключений для отдыха от давно опостылевших жен. Ее амбиции простирались гораздо дальше глупой интрижки на один вечер. Сильвия Хант, одна из топ-менеджеров крупной компании в сфере научно-промышленных разработок, была слишком умна, чтобы разменивать жизнь на глупого провинциального дурака. Она всегда хотела быть богатой. А что такое богатство, как не огромное количество денег? Именно огромное, а не большое. Какое давало должность на позиции одной из двух десятков управляющих? Кому-то 300 тысяч долларов в год могли показаться внушительной суммой, но Сильвия знала жизнь и понимала, что такая сумма может обеспечить лишь средний уровень комфорта, но никак не роскошь, о которой она мечтала. Так, по крайней мере, она думала. По моим губам скользнула улыбка. Свобода. Вот о чем на самом деле мечтала сидевшая за дальним столиком женщина. Не деньги, а именно свобода. Деньги — лишь инструмент, должный обеспечить эту свободу. Ни от кого не зависеть. Делать, что хочешь, когда хочешь и где хочешь. В любой момент сменить место жительства, не обременять себя лишними связями. Позволить себе переезжать из города в город, из страны в страну, не думая о завтрашнем дне и во сколько тебе это обойдется. Вот чего жаждала Сильвия Хант. Подспудно она всегда это знала, но не хотела признаваться даже себе. Но самое главное, это был лишь верхний слой. Амбиции и честолюбие этой женщины простирались намного дальше, служа источником того огня, благодаря которому сирота из детского дома много лет назад, упорно учась, получила стипендию для обучения в колледже. А получив диплом, устроилась на работу в одной из крупнейших компаний штата и, прогрызая себе путь наверх, упорно карабкалась по карьерной лестнице, пока не получила должность одного из ведущих топ-менеджеров крупной компании. Но это был для таких, как она, потолок. Дальше хода нет. В совет директоров набирали только своих, и посторонних туда не пускали. А в советы акционеров и вовсе можно было попасть, только родившись в нужной семье. Касательно конкретно этой компании, с фамилией Мормонт. «Добрый вечер, мисс Хант», — поприветствовал я ее, подойдя к столику. «Вы позволите?» Женщина долгую секунду смотрела мне прямо в глаза, словно оценивая. Затем последовал неспешный кивок. «Конечно. Как мне лучше к вам обращаться, мистер Суряков?» Она цепким взглядом оглядела мое лицо, выделяя особые признаки, присущие ариста, и добавила. «Или же лучше лорд Суряков?» Проницательность женщины поражала. Я легко рассмеялся в ответ. «Как вам будет угодно, но все же лучше мистер. Незачем привлекать внимание излишним официозом». Она кивнула, будто надеялась услышать нечто подобное. Скорость, с какой она меня высчитала, стала приятным сюрпризом. Похоже, я не ошибся, когда выбирал, к кому обратиться среди управляющих корпорации. Компания «Одинокая звезда», принадлежавшая североамериканскому клану «Мормонт», занималась производством и обслуживанием такого редкого продукта, как базовое шасси комплексов индивидуальной брони. Кибы, в просторечии. Техномагические доспехи для боевых магов производились в считанных местах на всей планете. Проанализировав все, я пришел к выводу, что достать нужные образцы и техническую документацию с наибольшей вероятностью можно в штате Техас. Потому что, например, в Руссо-Империуме меня бы взяли еще на стадии проявления легкой заинтересованности. Бывшие соотечественники очень трепетно относились к секретам экипировки своих колдунов. Европа тоже отпадала по ряду причин. В основном из-за жесткой конкуренции между своими. Нескончаемые попытки украсть чужие секреты вызвали среди производителей кибов Старого Света настоящую паранойю. Если бы я влез в эту банку с пауками, то европейские старые семьи дружно набросились бы на дерзкого чужака, чтобы потом снова продолжать выяснять между собой отношения. Причина проста. Многие кланы получали свои кибы по субконтрактам и опасались потерять источник специфического военного оборудования. Собственно, с «Одинокой звездой» ситуация обстояла схожим образом. Кроме «Мормонтов», оборонная корпорация обслуживала еще несколько старых семей североамериканского континента. Но в отличие от европейских коллег, старшая кровь в Штатах имела альтернативу среди поставщиков, и еще три компании работали в схожей сфере, что давало простор для маневра. Выбрав наиболее уязвимую компанию, я начал искать к ней подходы, а именно человека внутри с нерастраченными амбициями, который, даже забравшись на самый верх, понимал, что верх — это только для него, и что на самом деле всегда есть куда карабкаться выше, получая силу, власть, деньги и влияние. Четыре составляющие, на которых держалась любая пирамида управления. И в итоге нашел. Сильвия Хант выглядела подходящим кандидатом. Тщательное изучение жизни при помощи тайно нанятых детективов показало, что она идеально подходила для будущей операции. «Вы знаете, что специфическое строение лица можно отслеживать при помощи специальных программ через камеры наблюдения?» — спросила мисс Хант, пока я устраивался за ее столиком. «Да, слышал о чем-то подобном», — рассеянно ответил я, принимаясь изучать меню. Подобная легкомысленность не понравилась собеседнице. Она напряженно смотрела на меня в упор. «Все кланы имеют базы данных с генетическими особенностями всех великих семей, включая особенности лицевого строения. По изображению можно почти на 100% опознать кого угодно. Как минимум, правильно отнести к соответствующей династии», — сказала она. Я поднял на нее взгляд. «У вас слишком правильное лицо», — произнесла она. «Такое бывает только у клановых выходцев. Неестественная красота, как результат направленной эволюции через генетическую наследственность». Я улыбнулся, но продолжал молчать. «Это ведь то, о чем я думаю. Вы один из них? Кто-то с чистой кровью истинного наследия?» Вот теперь я нахмурился. «Истинного наследия? Это еще что такое? Чистая кровь?» Пришлось постараться, чтобы сообразить. Видимо, имелся в виду потомок кого-то из прямой восходящей линии от основателей семьи. «Вот откуда такая напыщенность!» Я мысленно усмехнулся. Забавные термины, скорее всего, запущенные в массы пиарщиками американской старой крови. Тут обожали такие штуки. К тому же простолюдинам всегда подобное нравилось. Веяло избранностью и аристократичной древностью. Прямо как в сериалах, которые здесь тоже обожали смотреть. Но правда в том, что все это — мишура. Кто бы ни придумал сказку с наследием, он точно знал, что сила крови не зависит от чистоты. Все гораздо сложнее. Иначе кланы давно бы начали баловаться близкородственными связями. Но они этого не делают, потому что понимают, что плюс на плюс дает минус. А минус — это слабость. И не только в нынешнем поколении, но и в грядущих потомках. Поэтому никакого инцеста и никакой чистоты. Все это бред собачий, обернутый в блестящую обертку, отвлекающую внимание от правды. Хотя определенная логика в истории все-таки есть. Прямая восходящая линия от основателей рода всегда считалась самой сильной и устойчивой по сравнению с побочными ветвями. Так что в каком-то смысле мисс Хант угадала. «Из какой вы семьи?» — спросила она, заставив меня слегка удивиться чересчур прямолинейному вопросу. Должно быть, женщина переволновалась. Встревать в игры кланов — не самая лучшая мысль для обычного человека. Пусть и занимающего в корпоративной среде высокий пост, раздавят и не заметят. «Вы знаете, кто хозяева города? Знаете, как они наказывают за вмешательство в свои дела?» По моим губам пробежала легкая усмешка. Я впервые открыл рот. «Стихия огня». В ответ женщина слабо улыбнулась. «Действительно, кому я это рассказываю? Вас наверняка с детства заставляют зазубривать гербы и названия родов». Возникла короткая пауза. «И все же не думала, что вы поведете себя столь неосмотрительно», — сказала Сильвия, напряженно продолжая смотреть на меня. «Вы подставляете и себя, и меня. Если узнают, что я встречаюсь с кем-то из Ариста, этим обязательно заинтересуются». «И у меня будут проблемы». Этого женщина не произнесла вслух, зато об этом красноречиво говорил ее взгляд. «Все верно. Личная встреча. Риск». Но самое забавное, она сама настояла на этом, желая получить подтверждение о серьезных намерениях другой стороны. Словно прочитав мои мысли, губы женщины изогнулись в кривой усмешке. «Я думала, что пришлет кого-то менее заметного». «А я думал, транш в 10 миллионов колониальных кредитов на неотслеживаемый офшорный счет будет достаточной гарантией для заключения сделки». Парировал я. «Но вы захотели встретиться лично». «Каюсь». Женщина развела руками. «Больно уж фантастически все выглядело. До последнего опасалась, что это развод службы внутренней безопасности. Они любят устраивать такие проверки. Правда, я всегда считала, что мое положение защитит от подобного рода манипуляций». «Насколько знаю, даже совет директоров не защищен от таких проверок». Нейтральным тоном заметил я. «Но вы все же решили рискнуть». Сильвия Хант невесело рассмеялась. «Даже самая тщательная проверка на лояльность не может стоить 10 миллионов кредитов, проведенных через Первый колониальный банк. Все знают, что деньги оттуда потом вернуть невозможно, если только ты не являешься владельцем счета с биометрическими кодами идентификации. Ни одному СБшнику не позволили бы такое провернуть. Проще устроить технодопрос, чем рисковать такими деньгами». «Все верно. Именно авансовый платеж в 10 миллионов окончательно убедил осторожную бизнес-леди, что дело серьезное, и что вышедшие на нее через сеть люди готовы, не скупясь, платить за услугу. Собственно, проведенный транш был всего лишь прелюдией к настоящему разговору». «И тем не менее, приходя сюда лично, вы подставляете и себя, и меня», — повторила она. «Сотрудники службы безопасности одинокой звезды не дураки. К тому же, они всегда могут обратиться к людям мормонтов, а у тех возможностей больше». «И поэтому нам следовало выбрать другое место для встреч. Но вы отказались». Напомнил я. «Разумеется, отказалась», — сказал ее взгляд. «Кто знает о ваших истинных намерениях? В голове топ-менеджера такого ранга достаточно информации, чтобы рискнуть ради похищения. Поэтому был выбран многолюдный, хорошо охраняющийся Хилтон, откуда невозможно так просто забрать человека. Что касается вашей озабоченности системой распознавания лиц, то можете не беспокоиться. Меня ведут охранители в режиме подмены личины», — сказал я. На секунду глаза Сильвии расширились, идеально очерченные брови скакнули вверх. «Ого, признаюсь, вы меня удивили. Похоже, в наше провинциальное местечко залетела действительно птица высокого полета». Криво усмехнулась она, не пытаясь скрыть изумление. «Было отчего. Охранители, они же чистильщики, они же защитники, являлись группой высокопрофессиональных хакеров экстракласса, обеспечивающих электронную безопасность выбранной персоны на всем протяжении нахождения ее на определенной территории. Их услуги стоили невероятно дорого. Не каждый арист или корпорант мог себе позволить нанимать их, слишком уж специфические навыки и редкое оборудование требовалось для такой работы. Имелось несколько режимов, с которыми работали охранники. Первый и самый простой — цифровой призрак. Человек заходил в отель, и камеры внутреннего видеонаблюдения его просто не видят. Выходит наружу, и уличные системы его не замечают. Хакеры ведут клиента, оперативно подчищая за ним все электронные следы. Ни одного изображения не остается в массивах городских серверов, что человек был на улицах этого города. Даже полицейские базы данных взламывались и подчищались, делая из человека настоящего призрака. Как понятно из описания, подобные сетевые манипуляции были не по силам обычным взломщикам. Плюс для этого требовались огромные вычислительные мощности, позволявшие осуществить то, чего обычные компьютерные системы не могли сделать. Стоили такие услуги безумно дорого и весьма высоко ценились среди узкого круга лиц, предпочитавших сохранять в путешествиях инкогнито. Понимая, что будет встреча и разговор, я выбрал подмену личины. Призрак в этом случае бы не сработал, было бы заметно, что женщина за столом общается с пустотой. Еще более дорогостоящий способ на одной из вариаций оставаться незамеченным. Сейчас камеры безопасности отеля транслировали вместо подтянутого, загорелого, светловолосого молодого человека ничем не примечательного мужчину средних лет, одетого в неброский, но достаточно дорогой костюм, позволявший находиться в ресторане фешенебельного отеля. Конечно, имелась еще опасность личного познания, но в век всеобщей цифровизации доверять будут больше электронным системам, чем путанным показаниям случайных свидетелей. «Считайте, что вы меня убедили». Так и не дождавшись признания в настоящем имени, но удовлетворившись фактом найма охранителей, сказала Сильвия Хант. «Так что вам конкретно нужно? Насколько я поняла, вас интересует разовая сделка, а не обычный корпоративный шпионаж». Она сделала короткую паузу. «Или вас интересует длительное сотрудничество?» Судя по тону, соглашаться на последний вариант ни под каким предлогом женщина не собиралась. Слишком велик риск попасться, постоянно шпионя за собственной фирмой. СБшники не дураки, рано или поздно выявят источник утечки. Другое дело, единичный случай из разряда «купили, продали, разбежались». Здесь уже риска значительно меньше. При условии хорошего вознаграждения есть и вовсе шанс соскочить с крючка, обретя долгожданную свободу. Нет, меня интересует именно разовая сделка, а именно 10 образцов универсального шасси последней модели Кибов. Спокойным тоном произнес я. Наступила пауза. Мы уставились друг на друга, не вымолвив ни слова. Первой не выдержала Сильвия, из горла женщины вырвался хриплый смех. «Хорошая шутка. А я думаю, что за безумцы ищут подходы к одинокой звезде? А это, оказывается, просто розыгрыш. Богатенький мальчик решил развлечься и разыграть глупую американскую дурочку и даже не пожалел на это 10 миллионов». Она жестко уставилась на меня. «У меня нет времени на всякие глупости, мистер Суряков». Имя она произнесла с нескрываемым сарказмом. В противовес разозлившейся женщине я оставался совершенно спокоен. И это сбивало ее с толку, заставляя нервничать, вновь мысленно просчитывая ситуацию. «Никаких шуток и розыгрышей, мисс Хант. Мне нужны 10 заготовок кибов, и я их получу. Вы либо поможете мне и сказочно разбогатеете, либо нет, и тогда просто исчезнете. Пропадете по дороге домой». Женщина вздрогнула. То, как я произнес последнюю фразу, а точнее равнодушный тон, испугало ее больше всего. Она вдруг поняла, что это не шутки. Что если откажется, то действительно может исчезнуть, пока возвращается в свой роскошный загородный дом. «Хорошо», — сдалась она. «Как вы себе это представляете?» Понимая, что ситуацию следует смягчить, я добавил. «Если все получится, я гарантирую вам не только обеспеченную жизнь, но и возможность для дальнейшего карьерного роста, но уже в другом месте». Глаза Сильвии на секунду вспыхнули, затем взгляд стал внимательным и очень сосредоточенным. Она готовилась слушать и ничего не пропускать. Я мысленно улыбнулся. Ставка на нереализованные амбиции сработала на все 100%.